Из огнедышащего ада спасен Господний я волной. Мерцает тихая лампада перед иконою родной. И словно шепчет голос няни: не думай, что там впереди. Есть звезды Божии в тумане. Гляди сюда, гляди, гляди. Лампадка выросла в кусточек, гляжу упорно пред собой, и над яичком ангелочек встает, как цветик голубой. Над бездной страшного наследства, утропляя тьмы черед, в луче поет мне ангел детства, что воскресение придет. Бальмонт, «Твоя от твоих», Ивану Сергеевичу Шмелеву. Глава первая. А вот и нашла. Добрые люди указали, записочка ваша довела. Да хорошо-то, как у вас, барыня, и тихо, и привольно, будто опять у себя в Москве живете. Ну, как не помнить, с Катечкой еще все к вам ходили. Играть ее приводила к Ниночке. Покорно благодарю, что уж вам беспокоиться, я попимши чайку поехала. И самоварчик у вас смотреть приятно. Вспомнишь-то, Господи, и куда девалась? Бывало, приведу Катечку. Дом у вас чисто дворец был. Они с лопаточками в саду снежок копают. А меня экономка ваша, Насастенькой такая у вас жила, Аграфена Семеновна, а Агафья Семеновна, чайком бывало попоит с рябиновым вареньем, а то из китайских яблочков. Любила я из китайских. Тут их что это и не видать. Воду им, что ли, тут нет? И в Америке этой не видала. А как же, и там я побывала. И где я не побывала, сказать только не сумею. И терраска у вас, и лужаечка, березкова только нет. Сад у вас, правда, побольше был, не сравнять, как парки. Грибок раз белый нашла, хоть и Москва. Помню-то. Пустяки вот помню. А нужного чего и забудешь. Голова уж не та, все путаю. Елка, помню, у вас росла большая. Барин лампочки еще на ней зажигали на Рождестве. И бутылочки все висели. А мы в окошечке любовались под музыку. И всем какие подарки были. И все как во сне, словно. А вы, барыня, не отчаивайтесь. Зачем так? Какие же вы нищие? Живете, слава богу. И барин все-таки при занятии. Лавочку завели. Все лучше, чем подначальный какой. Известно, скучно после своих делов. Ворочили-то как. А надо бога благодарить. Под мостами, вон, говорят, ночуют. А где я живу-то? Генерал один у француза на побегушках служит. А вы все-таки при себе живете. И до радости, может, доживете. Не такие уж вы старые. 47-й. А я больше вам думала. Ну, не то чтобы постарели, а погрузнели. В церкви, как увидала, не узнала. И не узнала. Маленько словно постарели. Горе-то одного рака красит. А уж красивые вы были, барыня. Ну, прямо купидомчик, залюбуешься. Живые, веселые такие. А как бриллианты наденете, и тут, и на волосах. Ну, чисто царевна-королевна. Нет, не то чтобы подурнели, вы и теперь красивые, а годы-то красоты не прибавляют, до кого не доведись. Барин-покойник скажет, бывало, про вас, Глафире Алексеевне: уж как я расположен к мединке-сардынке. Так вся и побелеет, истинный бог. Ну, понятно, ревновала. А как и не ревновать? Сокол-то какой был. И веселый, и обходительный. И занятие их такое, при женском поле все, доктор женской. Только бывало и звонят, только и звонят. Практика ведь у них была большая. И это случалось, вздорились. И меня в ихние разговоры путали, Глафира-то Алексеевна. Я еще до Катечки у них жила. От мамаши с ними перешла, приданое словно. Уж как за свою и считали. А помирал, когда барин, Глафира Алексеевна, это уж в Крыму было. Ну что, покойничков, ворошить царство небесное, Господь с ними. И малинку сами варили, барыня. Мастерицы вы стали, обучились. Ягодка к ягодке, наливные все. А то и не доходили ни до чего. А чего и доходить, прислуги полон дом был. И дома редко бывали, гости вот когда разве? А то театр, а то балы. Ниночку замуж выдали, так-так. Письмецо Катечка читала, в Америке это и получили. Да маленько словно порасстроилась, попеняла. Все вон судьбу нашли. Одна я, непритычная такая, мыкаюсь с тобой, с дурой. Да нет, любит она меня, это уж так. Не ей бы говорить. Отбоя от женихов не было. Так хвостом и ходили. И по сейчас все одолевают. Да что, милая барыня, и никто ее не поймет, чего ей надо, такая беспокойная. Уж и натерзалась я с ней, наплакалась. А в Америке апельсиновое больше варенье нам подавали, а то персиковое. Просила Катечку, купи мне яблочков, вареньице я сварю. Так ни разу и не купила. А у них там американское, конечно, варенье, пустое, суроп один надушенный и дорогое. А свое-то варить не дозволяют. Мы там в номерах жили, на самом наверху, на 20-м этаже. Чисто на каланче. Ну, огня и не дозволяют, пожару боятся. Уж и высота, в окошечко, как глянешь, сердце и упадет. Эти гуделки вот, ну, как спишечные коробочки, а человека и не разглядеть, как сор. Видала-то, говорите? Да уж, чего-чего не видала. И по морям-то меня возили, и со зверями в клетке сидели. Сидели, барыня, с самыми-то страшенными. Львы, тигры, вот истинный Господь. Еще обезьяна ножиком нас запороть хотела. И как царицу ихнюю на огне жгли, глядеть ходили, где вот голые все там ходят, а тут обвязочка. Скажи другой, сама бы не поверила. И чего же надумала? На яропланах подымать меня собрала с идолом, с тем, с американским, с трубкой все к нам ходил. Да я на землю упала, не далась. Нет, голубушка, ты уж, говорю, хоть на небо лети, а я погожу, по земле еще нахожу. Она-то уж летала, сорви голова стала. Не узнаете и не узнаете. А такое уж у ней теперь занятие. И в море топиться возят. Из пистолетов в нее паляют, а портреты с нее сымают. Понятно, для представления, уж вам известно. В такой-то славе она теперь, по-ихнему уж звезда стала, вон как. Да с чего уж вам и рассказывать, не знаю, от очумения никак не отойду. Увижу во сне опять, будто в Америке живу, на тычке сижу, одна денешенька так меня в пот и бросит. Да как же, барни? Первое-то время вместе мы жили с Катечкой, и каждый день у нас с ней неприятности. Да связала ты меня по рукам, по ногам, да куда мне тебя, старую, девать? Характер уж у ней стал портиться. Просилась у ней, стесняю тебя, может, хоть в Париж меня отвези, там знакомые у меня, будто свое уж место, и в церкву дорогу знаю. Разнежится она. Нет, погоди. И все-таки я к тебе привышна. Да ты мне нужна. Да как я без тебя буду? А и часу со мной не посидит. Убежит в омут этот страшенный по своим делам. А я плачу, сижу, слезть-то одна не смею. Сижу, молюсь. Ее бы не задавили на низу там. А как наказала она себя ждать, а сама за 1000 верст улетела на аэропланах. Мигалки вот где изготовляют. Вот-вот. В снима-то эти сымаются на картинке где. Я и конца себе не чаяла. А Браша, спасибо, еще попался с нашей стороны, жид-еврей Тульской губернии. Да легкое ли дело, одна денешенька, в чужом месте, в американском, на 20-м этажу. Сказать по-ихнему не умею. Ну, наказала себя ждать. С директорами все у ней разговоры шли. Велела половым ихним кушать мне приносить. А они без зову не приходят. В разные им пуговки надо тыкать, в электрический звонок. Ткнула раз, смерть чайку захотелось. Приходит араб зубастый. Давай на меня лаять по-ихнему. И на полсапожки тычет, велит скидывать. Все и потешались. 3 араба приходили, все одинаки. И обед-то от них принимать неприятно. Чисто тебе собака принесла. Абраш меня и вызволил. Взял к себе на постой, в квартирку. Деньги-то такие не платить. Ну, возила она меня в собор наш, в Русской. Хороший такой собор. И образа богатые, наши образа, барыня. Все-таки они нашу веру почитают. А потом меня Соломон Григорьевич провожал, Абрашин папаша, старичок. Ну, маленько отойдешь там, помолишься. А мы тогда прямо голову с Катечкой потеряли. Васенька шибко заболел, она и помчала служить молебен. На себя не похоже стало. Да вы его словно видали, в Москве он у нас бывал. Да в Ласковой вы приезжали перед войной к нам, 2 денька гостили. Еще барин верхом с вами ускакал, и до ночи вы катались. А барыня серчала. В имении у них, у Васеньки, и лошадок брали. Ну вот, вспомнили. Говорите, как я все помню. Где же всего упомнить? Память старая, наметка рваная, рыбку не выловить, а грязи вытащить. Да я и хорошего чего помню. Васенька в студентах учился, а имение их с нашим рядом. Миллионеры были. Один сын у отца. Вот-вот. Самые ковровые, они и есть. Припомнили. Как же, и он тоже в Америку попал. Полковник уж тогда был. А у них в инженера вышел, хорошую должность получил, электрическую. Уж он с нами канитерился и в Константинополе, и в Крыму. Спас ведь от смерти нас. Убежит она из дому. Чего-то им недовольно, он и сидит со мной, и молчит, а раз и говорит. «Ах, няня, няня, сколько я всего вынес, 3 пули меня прострелили и цел остался, а Катечка меня измучила». Через себя сказал, скрытный он. «Да это, барни, знать надо, сразу-то не поймете. И нескладно я говорю, простите, голова чисто решето стала, и то подумать, где меня только не носило, весь свет исколесило. Я уж почереду вам лучше, а то собьюсь. Чего, может, и присоветуете? Душа за Катечку изболелась. И приехал-то я затем больше. Правду-то вам сказать».